Итак, друзья, всем привет. В прошлый раз мы познакомились с тем, что мы... Что мы часть сознания, всеобщего сознания, и мы просто обособлены до частного сознания, то есть до мозга человека, до его ума, и, соответственно, мы являемся просто небольшой частью сознания. Но так как мы его часть, мы имеем право на все то, что хотим видеть в своей жизни. Потому что, по сути, мы такие мини-боги пока что. Вот. В пространстве вариантов хранится все, что было, есть и будет, все варианты событий, ну, все вообще обстоятельства жизни каждого человека. Там хранится направление нашей жизни, но мы можем выбирать, в каком направлении изменять свою жизнь. Посредством реального выбора, то есть выбора именно в голове. То есть мы можем действовать непосредственно внутренним намерением и можем действовать внешним намерением, просто выбирая то, что хотим видеть в своей жизни. Итак, мы, как часть сознания, опять же, можем реально выбирать, то есть просто подсвечивать ту область пространства вариантов своими мыслями, которую хотим видеть. Это и есть та самая визуализация, про которую много кто говорит сейчас. Туда можно включить и аффирмации, то есть постоянное повторение определенной установки. То есть мы можем повторять, что я богат, я богат, я богат. Но делать это надо не механически, а именно с чувством. То есть мы должны ощущать именно то состояние, про которое говорим. То есть, если мы говорим «я богат», то нам необходимо ощутить то самое состояние, которое будет у нас, когда мы будем богатыми. Если вы не знаете, как это выглядит, ну как оно проявляется, какие чувства вы должны при этом испытывать, вы можете просто представить, как бы вы себя чувствовали, если бы вы были богатым, например. Вообще все сводится к тому, что мы в голове просто представляем картинку. То есть определенную картинку будущего, и, соответственно, этой картинке реальность выстраивается таким образом, чтобы соответствовать картинке в нашей голове. Таким образом, посредством направления нашего внимания, наших мыслей, нашего ума в определенное русло, мы создаем свою реальность. Это все классно, но есть препятствия, о которых я расскажу попозже. Таким образом, что выбирает человек в мыслях, о чем он постоянно думает, что преобладает в его мыслях, то он и видит в своей реальности. Таким образом, трансерфинг — это управление реальностью посредством мыслей. Но не все так просто, будем потихоньку разбираться. Скажу еще о том, что, ну, вообще в жизни много ошибок человек делает, и важно на них не зацикливаться, то есть, когда вы делаете ошибку, вы начинаете переживать, ну, с вашей точки зрения, опять же, вы сделали ошибку, вы начинаете об этом думать, переживать, и таким образом ваше внимание захватывается именно этой ошибкой и мыслями по поводу именно вот этой ошибки. Вы постоянно этому солите, и таким образом, так как наша мысль направляет физическую действительность, ну, реализует в соответствии с нашей мыслью, то вы, соответственно, задаете ей задачу, ну, вот этому внешнему намерению, чтобы она реализовала именно то, о чем вы думаете. Вы думаете в негативном ключе, и, собственно, это и получаете. Вы думаете, о, какой я там никчемный, я сделал ошибку, я постоянно делаю ошибки, ну как же так, и вот, соответственно, вы скатываетесь на, ну, ваша линия жизни скатывается именно в это состояние, то есть реальность подтягивается в соответствии с вашей мыслью, поэтому очень важно следить за тем, о чем вы думаете постоянно. И вот важно на них не зацикливаться, на своих ошибках, необходимо перенаправлять свое внимание именно на то, что вы хотите видеть в вашей жизни. Ну, либо отключать вообще мысли, но об этом мы поговорим, я думаю, в разделе уже не трансерфинга, а духовного развития. Ладно. Итак, в нашей жизни, ну, так как мы часть сознания общего, у нас есть свобода. В чем она заключается? Свобода именно в том, что делать вообще, то есть внутреннее намерение у нас есть. То есть мы захотели, сходили, например, не знаю, в магазин, или захотели, не пошли в магазин, ну, это такой мелкий пример. Соответственно, у нас есть еще и внешнее намерение. Внешнее намерение работает через, ну, как я уже сказал, через наш мозг, через те задачи, которые мы ему задаем, которые превалируют в нашей голове. Соответственно, здесь мы тоже можем выбирать. То есть мы можем намеренно выбирать те мысли, которых нам следует, на которые нам следует обращать внимание. Таким образом, мы меняем нашу жизнь посредством наших мыслей. Поэтому очень внимательно, опять же, повторюсь, следите за тем, что думаете. Что нужно для этого сделать вообще? Вот когда у нас возникают определенные мысли, очень сложно бывает как бы от них отвязаться. Для этого мы можем их игнорировать. То есть пусть они появляются, но вы не давайте им свое внимание. Все, что мы обладаем, это, ну, это как раз и есть внимание. То есть у нас есть внимание, ну и некоторая сила, как раз вот намерение, посредством которой мы управляем нашим вниманием. Поэтому внимание вы можете намерением двигать в ту сторону, в которую вам нужно. Но для этого вам... Что еще нужно знать о пространстве вариантов? Так как оно содержит вообще все возможные события, оно, то жизнь человека также многовариантна. И в принципе жизнь человеческая может быть абсолютно любой, какой мы захотим. Понятно, что, ну, изначальные условия, они могут различаться, да, там кто-то родился в бедной семье, кто-то богатый, как пример. Но опять же, то, что вы делаете в своей жизни, за это вы отвечаете. И когда ваша осознанность достигает определенного уровня, вот сейчас вы меня слушаете, значит, ваша осознанность уже пришла к такому уровню, что ваша жизнь, ну, точнее, внешнее намерение притянуло в вашу жизнь, ну, вот эту информацию, которую я вам даю. Соответственно, ваша осознанность уже на том уровне, когда вы готовы управлять своей реальностью. И так как, опять же, мир многовариантен, то вы можете выбирать любую. Вы должны это понять, а дальше, если вы хотите поменять свою жизнь, в том, ну, пойти в то направление, в которое вы желаете, тогда вы способны это сделать. Теперь, зная вот эту информацию, вы можете действительно начать менять свою жизнь. Мир подобен зеркалу вообще, то есть он отражает то, что в нашей голове. Получается, есть две стороны вот этого зеркала. С одной реальность, а с другой метафизическая реальность. Ну, то есть, с одной стороны физический мир, с другой вот этот метафизический, который находится у вас в голове, который нельзя пощупать, но он как бы есть. И получается, что эти два мира взаимно влияют друг на друга, то есть, с одной стороны, мир влияет на вас, то есть в нем происходят какие-то события, вы к нему привязаны, как бы к этому миру, посредством каких-то событий, которые для вас важны, и вы реагируете на эти события. То есть, например, что-то произошло, то, что вас расстроило, вы, соответственно, расстроились, потому что, ну, такова реакция, вы привязаны. У вас возникает определенная мысль, у вас возникает определенная эмоция из-за этого события, и вы, ну, соответственно, например, ходите грустный. А получается, что реальность, ну, реальная физическая реальность повлияла на ваши мысли, и ваши мысли теперь продолжают влиять на физическую реальность, потому что всегда влияют. Получается, что вы отреагировали негативно, и теперь программируете свою реальность еще и негативно. И, соответственно, чтобы научиться ей управлять, вам нужно научиться не реагировать. То есть, когда, ну, что-то происходит плохое в вашей жизни, ну, в вашем понимании плохое, а в ваших же интересах не реагировать негативно на эти события. Об этом мы поподробнее поговорим в следующей главе при разборе. Вот, и, ну, в общем, понимаете, что мир — это зеркало, и Ну, оно как бы такое вязкое зеркало. То есть реальность, она физическая. Она не сразу становится такой, как вы хотите. Вот, например, как во сне, да? То есть даже если неосознанно, ну, например, у вас появляется зерно какой-то мысли, у вас мгновенно сон перестраивается относительно этой мысли. То есть он становится точно таким же, как ваша мысль. То есть вы думаете, например, вы убегаете от какого-то преследователя, от маньяка, не знаю, вам страшно, и он постоянно вас преследует, там, весь сон. Вам страшно, вы постоянно бегаете, бегаете, и никак не можете от него убежать. Вот, но как только у вас возникает мысль о том, что вы можете его побороть, преодолеть, сон мгновенно меняется, и теперь вы можете за ним бегать, или вы можете отбиться, или вы можете там уничтожить его там и так далее. То же самое и в физической реальности, просто она более инертна, и получается, что вы как бы программируете свою реальность, но она отвечает не мгновенно. И вы должны это всегда помнить, потому что когда вы начинаете ее программировать, ну, зная вот эту информацию, вы постоянно думаете о чем-то хорошем, но сразу это не проявляется в вашей жизни. И вы расстраиваетесь. И вы по привычке просто опять начинаете реагировать, вы думаете, что это все не работает, и в конце концов вы перестаете это практиковать и возвращаетесь к привычному как бы режиму жизни. Ну и опять же, то есть просто реагируете на мир, опять же, расстраиваетесь постоянно из-за того, что что-то происходит, то, что вам не нравится. И, соответственно, вы не можете как бы выбраться из этого цикла. И поэтому нужно необходимо всегда помнить о том, что вы программируете свою реальность, и эта реальность, ну, ее отклик, он и происходит с задержкой. Поэтому не торопитесь постоянно, помните про это и думайте в соответствии с этим. Итак, в вашей жизни может быть все, что угодно, все, что вы захотите, потому что существует пространство вариантов, в котором есть любые варианты событий. И вы можете выбирать эти события в зависимости от вашего намерения. Так, и еще немного о структуре, то есть мира. У каждого человека есть свой слой мира. Получается, что эти слои, у каждого человека свой слой мира, эти слои как бы друг на друга накладываются, и таким образом они формируют общую реальность, ну, нашей цивилизации. И каждый влияет, как бы волен влиять на свой слой мира. Если он пытается повлиять на слой мира другого человека, то он может как бы получить по носу за это. Это такова природа противодействия сил, которые создают этот мир. Поэтому желательно в чужой слой мира, ну, не залезать и не пытаться влиять на него ни физически, ни мысленно. Если о вас только этого, ну, вот это попросили, и вы готовы помочь, тогда только можете это делать. Ну, или в крайнем случае вы можете представлять то, что у другого человека все хорошо, добро, любовь к другим. Итак, вот эти слои друг на друга накладываются, образуют наш мир, и вы вольны действовать на слой своего мира либо внутренним намерением, то есть непосредственно делая что-то физически, ну и, соответственно, умственно, там, чему-то обучаясь, и опять же воплощать это в физическом мире. То есть, там, не знаю, научились программировать, да, что-то написали какую-то там программу, и, соответственно, получили там, может, за это деньги, или там кому-то помогли, там, и так далее. Вот. И второй момент – это намерение. То есть вы внешнее, которое, соответственно, и строит вот эту линию вашей жизни, у нее намного больше сил, это, по сути, для нас Бог. И получается так, что мы можем, выбирая просто своими мыслями ту жизнь, которую мы хотим. Не надо с ней бороться. То есть вы просто выбираете ту жизнь, которую вы хотите. Какая мысль преобладает в вашей голове, то вы и будете иметь. Поэтому перестаньте бороться со своим как бы миром. Вы просто принимаете все, что приходит, любые обстоятельства. Это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Вы продолжаете что-то делать, менять свою жизнь и внутренним намерением, то есть совершать какие-то конкретные действия. И в голове у вас должно быть представление конечного результата, который вы хотите получить.